— удовлетворенно произносит он и спрашивает в мегафон. «Эй, Артур, как дела?» «Замечательно!» — откликается тот. Сила его на исходе, но он в этом никогда не признается. Висеть Артуру осталось недолго. Едва отзвучало рожденное его голосом эхо, как корень не выдерживает и обрывается. С протяжным криком Артур падает вниз. Мира не дремлет и поворачивает нужные рычаги на пульте управления. Из стены выдвигается зеркало. Словно протянутая ладонь, оно подхватывает Артура. Мальчик скользит по одному зеркалу, потом плавно соскальзывает на другое, на третье, на четвертое. При помощи рычагов Миро выдвигает все новые и новые зеркала, пока, наконец, Артур не съезжает вниз и не шлепается на пыльную землю. Но ему не привыкать. В школе он частенько съезжал по перилам на собственных ягодицах. Миро и король с облегчением вздыхают. Селения не скрывает своей радости. Опираясь на палку, с которой он по-прежнему не собирается расставаться, Артур встает на ноги. Кажется, он заработал немало синяков. Издали его можно принять за старичка, опирающегося на костыль. И правда, настоящий гном! Он чем-то похож на тебя, смеясь, говорит Селения королю. Подбежавший Барахлюш спешит приободрить друга. «Ну, как дела? Ничего не сломал?» — спрашивает он. «Кажется, нет, но спина у меня деревянная», — отвечает Артур, пытаясь разогнуться. Барахлюш прыскает в кулак. Комаров, кружащих над городом, остается все меньше и меньше. Из них, пожалуй, всего двое не получили никаких повреждений и готовы продолжать сражение. И именно эти двое, сделав сложный вираж, приземляются рядом с королем. Не раздумывая, Селения бросается на защиту отца. Два осмата, соскочив со своих крылатых коней, обнажают мечи и надвигаются на нее. «Иди, иди сюда, деточка!» «Король нам без надобности! Нам нужна ты!» — криво усмехаясь, восклицает один из них. «Вы не получите ни его, ни меня!» — отвечает отважная принцесса, выхватывая кинжал из мышиного зуба. Расхохотавшись, осматы с криками устремляются на нее. Вопят они действительно устрашающе. А вот мечами владеют неважно, поэтому стараются в одиночку не вступать в поединок. Вот и сейчас они вдвоем наступают на хрупкую Селению. Девочка ловко отражает атаки, но от удара тяжелым мечом кинжальчик ее отлетает в сторону. Пытаясь подобрать кинжал, она спотыкается и падает. И вот уже оба осмата, гнусно ухмыляясь, стоят над поверженным противником. «Давай, хватай ее!» — командует один. «Что ты сказал?» — раздается возглас у них за спиной. Осматы оборачиваются и видят Артура с его неизменной палкой в руках. «Неужели вам не стыдно вдвоем нападать на женщину?» — вежливо спрашивает Артур. «Нет!» — рявкает один из осматов и, почесав в затылке, раздражается глупым смехом. «Трус! А слабо сразиться с равным по силе противником?» — вызывающе произносит Артур, сжимая в руках свое верное оружие. «А где ты видишь такого противника?» — спрашивают осматы друг друга. И тут же хором отвечают. «Нигде!» Оскорбленный Артур набирает в легкие побольше воздуху и, выставив вперед палку, набрасывается на них. В ответ здоровенный осмат начинает быстро-быстро вращать мечом, и Артур с ужасом видит, как острое лезвие разрубает его палку пополам. Мальчик в растерянности останавливается. «Давай, кончай с ним, а я займусь девчонкой!» — кричит другой осмат. В душе Артура закипает злость. с самых первых шагов в стране минипутов на него постоянно валятся неприятности.